Глава 9. 1985 год. «У меня нехорошее предчувствие», — говорила мама патронажной сестре, когда я, Ник и Анна вернулись из школы. Меган лежала на пушистом ковре в гостиной, вокруг были разбросаны игрушки. Мама пригласила Анну к нам на чай, а вечером мы должны были пойти на брауни. Примечание. Группа девочек-скаутов, учащихся вторых-третьих классов. Конец примечания. Я совсем недавно стала главным эльфом, и сегодня в своей новой роли должна была выполнить первое тест-задание. Мне предстояло отполировать латунную дверную ручку. Я не могла дождаться этого момента. В этом возрасте она уже должна уметь сидеть, разве нет? Настаивала мама, пока мы пробирались мимо взрослых и Меган на кухню. «Миссис Браун, вы ведете себя как мамаша-паникер», — отвечала сестра. «Я наблюдаю ее с рождения». «Но Меган уже 7 месяцев». «Я уверена, что все в порядке. Она выглядит счастливым маленьким ребенком». Мама молчала. «Постарайтесь не волноваться по пустякам», — подчеркнула женщина, надевая пальто. «Джилли!» — позвала мама после ухода медсестры. «Я в это время была в своей спальне. Можешь подойти сюда?» Я появилась на лестничной площадке, держа во рту ручку и сосредоточенно сдвинув брови. «Пожалуйста!» — в ее голосе слышалось отчаяние. Я неохотно проследовала за мамой в гостиную и присела рядом с Меган, которая смотрела на меня и улыбалась. Ее пухлые ножки в перевязочках напоминали рыхлые багеты и были обуты в мягкие розовые туфельки с войлочной аппликацией в виде поросят. Я погладила темные волосики Меган. У моей младшей сестренки все части тела казались большими. У нее было круглое личико, по форме напоминавшее полную луну, глубокие голубые глаза, пухлые ножки и ручки, копна густых волос и широкая улыбка. Папа говорил, что когда она вырастет, то непременно станет фотомоделью. «С ней что-то не так, Джилли», — говорила мама. «Я очень беспокоюсь». «Почему?» «Смотри». Мама взяла Меган на руки, немного подержала и снова аккуратно положила на ковер. «Ты заметила что-нибудь?» — спросила она, в упор глядя на меня. — Что именно? С ней все в порядке. Я нетерпеливо встала. — Я могу идти? Но мама попросила посмотреть еще раз. Все было в точности, как и в первый раз. Я пожала плечами. — Прости, крошка. Конечно, иди, — рассеянно сказала она. Выходя из комнаты, я взглянула на маму. Она снова взяла Меган на руки, покачала, а затем положила обратно на ковер, продолжая внимательно наблюдать, как если бы Меган на этот раз делала что-то новое. Но это было не так. Она просто плюхнулась на ковер, как обычно. Я топталась около двери. «Иди», — повторила мама. «Уверена, что все это глупости. Я все надумала». Я кивнула. «Джилли!» Я ждала, что она скажет дальше. «Не говори ничего папе, хорошо?»